Глава 4. Янтры. Визуальные элементы. Янтры представляют собой визуальные инструменты, служащие для сосредоточения внимания, либо символически изображающие энергетические структуры различных божеств, как они видятся тантрическим мудрецам. В Куларнава-тантре сказано «Янтрам мантра майям». Проктам, Мантратим, Дев Атайв Хидыхат, Манор Ядхабхеду Янтра, Деватайо Статха. Это означает, что божество присутствует и в янтре, и в мантре. Между янтрой и мантрой существует такая же разница, как между разумом и телом. Янтру можно сравнить с телом или внешним обликом божества, деваты, тогда как мантра представляет собой разум, сознание, дух, имя. В том же тексте говорится, что тело необходимо духу, а янтра – божеству, не меньше, чем масло нужно лампе, поскольку янтра представляет собой внешнее, видимое выражение, посредством которого божество принимает обращенное к нему богослужение. Когда янтра используется в поклонении и наполняется энергией, она становится символическим олицетворением божества и становится самим божеством, если садхак отбрасывает аналитическое, критическое отношение к обряду, при этом в его высших центрах начинается круговорот энергии. Каждая янтра становится обителью того божества, которому она посвящена. Во внешней форме янтры сохраняется сущность иконографического образа божества, его дух, однако никакая икона не сравнится по своему могуществу с янтрой. Иконографическое изображение всегда имеет индивидуальные черты, а янтра является универсальной, так как состоит из архетипических частей, свойственных всем явлениям. Таким образом, янтра представляет собой архетипическую единицу, а сам процесс создания янтры оказывается архетипической деятельностью, связанной с генетическим кодированием. Каждый раз при создании янтры повторяются те же божественные откровения. Это позволяет тантристу смещаться от конкретной реальности к абстрактной истине. Определение янтры. В санскрите слово «янтра» имеет не менее двух значений. Оно происходит от корня «ям», означающего «поддерживать, удерживать». Слово «удерживать» означает также «содержать», «сохранять» сущность объекта, мысли и концепции. Слог «тра» происходит от слова «трона», «освобождение от уз». Таким образом, янтра представляет собой то, что сохраняет сущность и освобождает. В более широком смысле слово «янтра» означает в санскрите «инструмент». Когда слово «ям» используется в его символическом смысле, «яма» – бог смерти, а «тра» означает достижение трона или свободы, янтра понимается как то, что приносит мокшу – освобождение от объятий смерти, цикла смертей и перерождений. Первое определение янтры, согласно которому она является хранителем сущности энергии божества, означает, что янтра – это символ. Символы представляют собой точные и имеющие четкую форму средства выражения, соответствующие по своей сути интенсивной и качественной внутренней жизни, противоположность экстенсивному и количественному внешнему миру. В символе частности олицетворяют общее. Это творческое представление непостижимого. Таким образом, янтра является отражением божественного. Когда слово «янтра» означает символ, это может быть любой символ. Иначе говоря, любой символ можно считать янтрой. Будучи инструментом, янтра используется для отвлечения сознания от внешнего мира и направление его к миру внутреннему, что помогает садхаку выйти за рамки обычного образа мышления и перейти к измененному состоянию сознания под названием турия. Создание янтр. Черчение и раскрашивание янтр приучает разум сосредоточиваться на одном. Для некоторых людей это занятие оказывается захватывающим и всепоглощающим, хотя другие сочтут его не столь интересным, как каллиграфия или пение, однако и эти люди смогут извлечь из создания янтр ценные уроки. Геометрические элементы, из которых состоят янтры, подчиняются некоему закону, и тот, кто чертит янтру, познает этот закон. Необходимо пристальное внимание, так как малейшее отвлечение может привести к ошибке. Черчение янтр требует аккуратности, точности, дисциплины, сосредоточенности, опрятности и терпения. Врачи обнаружили, что работа с обычными геометрическими элементами, кругами, треугольниками, квадратами и прочими фигурами относится к сфере правого полушария коры головного мозга. Тот, у кого действует только левое полушарие, не способен различать геометрические узоры. Геометрические элементы янтры приводят в действие правое полушарие, воображение и невербальность. Таким образом, медитация на янтре укрепляет внутреннее безмолвие и безмятежность. Кроме того, она, как правило, позволяет человеку обращать меньше внимания на речь. Чрезвычайно важным является само строение янтры. Все используемые в медитации янтры устроены так, что их линейные элементы пересекаются с центральной осью или ядром. Этим ядром является либо точка, бинду, либо звук, биджа-мантра. Точка, впрочем, считается наиболее мощным средством зрительного воздействия на кору головного мозга. Человеческая физиология и янтры. Самой сильной янтрой является черная точка на белом фоне. Если человек удовлетворяется такой точкой, ему уже не нужны никакие пояснения или определения. Основной человеческой потребностью является уравновешенность. Все наши достижения в области знания – суть, результат работы уравновешенного разума. Чтобы достичь сосредоточенности на чем-то одном, необходимо заниматься определенными практиками и развивать привычку оставаться уравновешенным. Из-за своих связей с органами чувств разум становится разнородным и ограничивающим. Такое неустойчивое состояние разума прекращается, когда органы чувств заняты чем-то одним. То же самое происходит и во время джапы. Многократное повторение одного звука лишает разум возможности предаваться фантазиям и блуждать по дебрям желаний. И тогда разум становится тихим, так как неизменный образ или звук ничуть его не занимает. Врачи выяснили, что получаемое одним глазом изображение передается в мозг посредством почти миллиона нервных волокон, соединенных в пучок зрительного нерва. Зрительные нервы частично пересекаются в хиазме, перекрестке зрительных нервов. Левый зрительный центр в коре головного мозга в результате этого пересечения соединяется с левыми половинками сетчатки обоих глаз – и поэтому воспринимает правую половину поля зрения. Соответственно, правый зрительный центр в коре получает левую половину видимого изображения. Каждый зрительный центр, то есть каждое полушарие, получают сигналы от обоих глаз и соответствует двум сторонам наблюдаемого мира. По этой причине симметричные геометрические элементы становятся лучшими средствами воздействия на зрительные центры в коре. Поскольку их половинки одинаковы, они оказывают одинаковое воздействие на оба полушария, то есть способствуют состоянию их уравновешенности. К сожалению, большинство связанных со зрением экспериментов проводится на животных, так что не существует никаких данных, позволяющих в больших подробностях понять влияние янтр на зрительную часть коры головного мозга. Однако ученые заметили, что клетки сетчатки активнее всего реагируют на круглое пятно определенного размера в определенной части поля зрения. Размер пятна чрезвычайно важен, так как поле восприятия каждой клетки является разделенным и имеет два центра – возбуждающий и подавляющий. Пятно, в точности совпадающее с возбуждающим центром, оказывает намного более сильное воздействие, чем даже более крупное пятно, вторгающееся в подавляющий центр. Клетки ганглии сетчатки, снабжающие сигналами зрительную часть коры головного мозга, обладают круговой симметрией. Они очень хорошо реагируют на круговые узоры, круглые пятна, точки, поскольку их поле восприятия круглое. Мандалы, представляющие весь космос, и янтры, представляющие конкретное божество, таким образом соответствуют внутренней структуре сетчатки. Их строение соответствует интуитивным знаниям мудрецов тантры о природе ума, его взаимоотношениях с тонкими каналами энергии нади и потребности человека в символах. Они являются результатом такой потребности и с помощью своего архетипического языка трансформируют человеческую психическую энергию, делая нашу жизнь осмысленной, радостной и достойной называться жизнью. Янтры и полушария мозга. Схема третья. Зрительное воздействие янтры на полушария. Визуальная янтра – биджа-мантра. Геометрические формы – буквы и знаки. Левое поле зрения – правое поле зрения, правое полушарие, левое полушарие, художник, конкретное образное мышление, мыслитель, абстрактное логическое мышление. Сочетание обеих одновременно оказывает влияние на оба поля зрения и полушария. Практикующие тантру сочетают янтры с мантрами, чтобы одновременно привести в действие и зрительное правое, и вербальное левое полушарие мозга. В обычном состоянии полушария действуют поочередно и независимо, так как обладают различной функциональной специализацией. В сочетании со звуком, мантрой, геометрический узор тантрической янтры способен в равной мере задействовать оба полушария. Практикующие развивают свое умение мыслить образами, которые становятся средствами перехода к абстрактной сосредоточенности. Сосредоточенность на неподвластных времени объектах укрепляет связь между Творцом и сотворенным, абстрактным и конкретным. Будучи связанной с образным мышлением, янтра воздействует на правое полушарие, а имеющая звуковой характер мантра, которая соответствует образному мышлению в терминах абстрактных обобщающих моделей, оказывает влияние на левое полушарие. Янтра как символ олицетворяет особый тип энергии, связанный с определенным состоянием сознания. К примеру, кали-янтра не только отображает кали в абстрактной символике, но и является символической проекцией той энергии, которую олицетворяет или персонифицирует кали. Таким образом, благодаря своей символической природе, янтра воздействует и на левое полушарие, тогда как ее геометрическое строение приводит в действие правую сторону мозга, смотри схему третью. Иногда на внешнем крае янтры изображаются все матрики, алфавитные знаки, сочетание которых образует соответствующую данному божеству мантру. Это наделяет янтру способностью сплавлять все измерения пространства-времени воедино. Символизм янтры представляет собой универсальную схему. Алшитра становится космическим звучанием. Совмещение этих двух средств помогает садхаку выходить за рамки обычной системы отсчета и достигать высших состояний осознанности, в которых индивидуальное бытие и универсальное бытие – суть – одно. Проблема двойственности разрешается, а оба полушария остаются спокойными. Недавно было обнаружено, что жители Запада склонны больше пользоваться левым полушарием и недостаточно хорошо владеют правым, что вызывает у некоторых людей потерю воображения и снижает их веру в возвышенные идеалы. Для восстановления равновесия таким людям необходимо образование, связанное с правым полушарием, искусство, танцы, музыка. Занимаясь черчением и раскрашиванием геометрических рисунков, основанных на математически совершенных знаниях мудрецов Востока, Западные люди могут одновременно приводить действие оба полушария, стать более спокойными, обрести веру и жить в состоянии постоянной осознанности. Грамматика янтры. Обсудим смысл геометрических элементов, из которых состоят янтры. Обычно янтра складывается из внешнего квадрата с четырьмя выступами в форме буквы Т, кругов лепестков лотоса и внутреннего треугольника. Иногда встречаются два накладывающихся друг на друга треугольника, образующие шестиконечную звезду. Кроме того, треугольники могут совмещаться в виде пирамиды. Внутри всех этих геометрических фигур размещается точка или звук. Как уже отмечалось, строение янтры соответствует внутренней структуре сетчатки. Это означает, что янтры возникли благодаря интуитивному пониманию законов оптики. Именно это соответствие между формой и размерами янтры с одной стороны и механизмом зрения с другой обеспечивает то, что янтры имеют универсальный характер и выглядят архетипическими формами во всех уголках света. Было обнаружено, что линия, проходящая под прямым углом горизонтальной линии, почти никогда не вызывает никакого отклика. Глаза видят ее, но не реагируют каким-либо особым образом, как происходит в случае точки, круга или треугольника. Таким образом, окружающий янтру квадрат не преследует некую особую цель и служит исключительно цели сужения поля зрения. Концентрические круги во внутренней части воздействуют на клетки моторного центра. Геометрические формы внутри ряда кругов симметричны и потому вызывают к появлению сходные образы в правом и левом полях зрения, а также сводят взгляд в центральную точку, центр сосредоточения. Янтры состоят из симметричных элементов и поэтому способны оказывать воздействие на возбуждающие клетки. Не менее важную роль, чем размер точки, играет и толщина линий янтры. Если толщина линий превышает оптимальную, реакция ганглиев слабеет. Очень тонкие линии также плохо регистрируются зрением. Одинаковая толщина всех линий вызывает единообразную реакцию. Если толщина линии изменяется беспорядочно, то есть не постепенно, янтра вызывает беспорядочные реакции. Постепенное уменьшение толщины линии янтры более эффективно. Использование одной и той же толщины линий полезно во всех случаях, кроме тех композиций, в центре которых находится точка. В этом случае рекомендуется изменять толщину, утончая линии в центральной части, что вызывает единообразную реакцию. Кроме того, тонкие линии в центре делают его более мощным. Все зависит от индивидуального восприятия. Тот, кто вычерчивает янтру, должен самостоятельно определить наиболее подходящую для него самого толщину линий. У каждого человека своя сила зрения и размеры поля зрения. Во время медитации важным фактором является расстояние янтры от глаз медитирующего. Оно непосредственно связано с областью восприятия клеток сетчатки, так как расстояние от центра взгляда изменяет реакцию этих клеток. Такие изменения сугубо индивидуальны. Обычно считается, что оптимальное расстояние для пристального сосредоточения на предмете, янтре, совпадает с удобным расстоянием между глазами и книгой при чтении. Неподвижный сосредоточенный взгляд называется на санскрите тратака. Поскольку объект или источник воздействия находится извне, такой способ созерцания называют вахийя-тратака, то есть немигающий взгляд вовне. Точка бинду. Точка, которую тантристы называют бинду, представляет собой самую могущественную янтру, однако нельзя сказать, что янтра является просто точкой на плоскости, используемой в качестве центра сосредоточенности взгляда. Точка занимает в янтре очень важное положение. Она является центром всей схемы. Таким образом, общий рисунок как бы исходит из этой центральной точки. Точка олицетворяет единство, источник – принцип проявленности и порождения. Точки бывают двух типов – точка без размера и точка, обладающая совсем незначительным, но ощутимым размером. У истинной точки нет размеров, однако для того, чтобы получить точку в конкретном виде, ей приходится придавать небольшой или достаточно заметный размер. Хотя в теории точка не имеет размеров, на практике она всегда обладает размерами, пусть даже незначительными. Такая точка становится первым шагом в зрительном наблюдении абстрактного, лишенного формы. Таким образом, становится понятным, что бинду представляет собой точечный источник происхождения любого символа, сама по себе она является изначальным и основополагающим символом наполненного энергией сознания, которое воплощается в действительность в процессе последовательных изменений. Как сказано в Упанишадах, будучи недвижимым деятелем, единым, кроющимся за всеми событиями в космосе, Бог есть неподвижная точка, вокруг которой обращается все сущее. Эта точка, неподвижная в любви и покое, является ядром той космической янтры, какую представляет собой феноменальный мир, сочетание узоров, развивающихся в вечном танце изначальной природы. Эта точка является тем источником, откуда возникает все сущее и куда оно исчезает. Это символ высшего сознания. Проявляясь, оно порождает мир имен и форм, превращает эти явления в единый поток и становится его связующей, объединяющей силой. Медитация или сосредоточение на этой точке оказывается объединяющей силой, связью, тантрой и подводит разум к абстрактному сосредоточению, которое используется в качестве средства самоосознания. Слово «бинду» означает также «семя, сперму» или «мужскую энергию». Точка олицетворяет статичную энергию, а также единение мужского и женского начал. Бинду несет в себе огромный метафизический смысл и становится общей точкой, связывающей практикующего с божественным. Она превращает непроявленное в проявленное, и благодаря этому практикующий способен установить связь с непроявленным. Круг. Круг представляет собой расширение точки. Точка – самая сжатая форма энергии, а круг означает распространение этой силы. Испуская радиус желания, точка очерчивает вокруг себя окружность и расширяется. Такое расширение представляет собой распространение в пространстве, увеличивающее область влияния точки, но, помимо того, оно запирает в себе точку как индивидуальную единицу, отделяя личностное сознание от космического. Если точка является статичной, то круг динамичен, он олицетворяет циклическую силу. Точка пребывает вне пространства, так как она лишена размеров и является исходной формой всех других форм. Круг обладает внутренним пространством, непосредственно определяющимся его радиусом. Это радиус желания, приводящий статичную точку в динамичное движение вокруг самой себя и создающий расстояние между находящейся в центре круга точкой и его окружностью, расширением той же точки. Так не имевшая размера точка приобретает форму. Эта форма является началом всех форм и содержит в себе все формы. Точка представляет собой качественное внутреннее содержание количественной внешней формы круга. В количественном выражении этот круг превращается в ноль. Ноль содержит в себе сущность всех форм, представленных в нумерологии числами от 1 до 9. Каждый цикл, достигая девятки, возвращается к завершающему нулю, с которого начнется новая последовательность чисел. Таким образом, числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 образуют арифметическую последовательность, в которой единое становится все более многообразным, однако возникающий после девятки ноль становится началом новой перестановки чисел. Число 10 является сочетанием единицы и ноля, и в новой последовательности чисел единица начнет соединяться с цифрами от 1 до 9, возникнет ряд 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Теперь числа вновь достигают того момента, когда должен начаться новый ряд, первой цифрой которого станет двойка. Этот процесс бесконечен. По этой причине круг олицетворяет весь феноменальный мир. Санскрит – брахманд. Он символизирует бесконечность, безначальное начало и бесконечный конец. Кроме того, он означает всеохватывающее пространство. В понятиях элементов круг соответствует воде. В символизме астрологии круг с точкой в центре обозначает солнце. Треугольник. Треугольник является простейшей фигурой после точки и круга. Он состоит из трех отрезков. Это наименьшее число линий, необходимое для создания фигуры или формы. В процессе развития первым получившим форму элементом был огонь. И треугольник символизирует огненный элемент. Смотри таблицу четвертую. Отрезок обладает особыми свойствами. Он является кратчайшим расстоянием между точками. Горизонтальная линия, образующая основание треугольника, означает бездеятельность и устойчивость. Вертикальные отрезки олицетворяют движение. Если они перпендикулярны горизонтальным, то оказывают на зрение самое слабое воздействие. Глаз реагирует на наклонные отрезки сильнее, чем на перпендикуляры. Поскольку треугольник состоит из двух наклонных отрезков с общей вершины и одного горизонтального отрезка в основании, он является динамичной и приковывающей взгляд фигурой. Прямоугольные треугольники в форме грани пирамиды обладают большей устойчивостью, чем равносторонние, которые олицетворяют динамичное движение, направленное вверх. Обе формы издавна использовались в архитектуре. Было обнаружено, что при правильной ориентации на магнитный полюс пирамиды способны в течение долгого времени сохранять различные объекты, предотвращая их разложение. Пирамиды древних египтян и ацтеков представляют собой чудеса зодчества, и даже ученые наших дней продолжают удивляться уравновешенности этих сооружений, являющих собой нечто большее, нежели просто жилище. Треугольники могут быть обращены вершиной вверх и вниз. Обращенные вершиной вверх треугольники привлекают внимание к высшему и уводят мысли от этого мира. Они олицетворяют мужскую энергию. Треугольники, обращенные вершиной вниз, уводят взгляд к нижней части и символизируют женскую энергию. Равносторонние треугольники олицетворяют равновесие. Треугольник в круге, который в свою очередь вписан в квадрат, основная и простейшая визуальная схема в янтре. Обращенный вершиной вверх треугольник означает Марс, огненную планету. Квадрат. Квадрат символизирует самое практичное использование пространства. В квадрате, ограниченная кругом площадь, приобретает самую практичную форму. Квадрат олицетворяет материалистический подход, устойчивость, твердость и костность. Интересно отметить, что квадрат состоит из четырех отрезков, двух вертикальных и двух горизонтальных. Поскольку горизонтальные линии означают устойчивость и бездеятельность, а вертикальное движение, то квадрат представляет собой сочетание двух таких пар и потому обладает уравновешенным, хотя и весьма прозаическим характером. Врачи, занимавшиеся вопросами функционирования зрения, обнаружили, что вертикальные линии не оказывают заметного воздействия на глаза. Глаз и мозг не обращают на них такого внимания, какое они уделяют наклонным линиям. Это свойство делает квадрат чрезвычайно важным для создателей янтр. Вписанные в квадрат символы проявляются динамично, Поскольку сам квадрат не привлекает внимания и не оказывает на зрение такого воздействия, как треугольник. Благодаря этому квадрат стал очень распространенной основой схем янтры. В рисунке янтры он остается нейтральным хранителем формы, так как образует общий фон рисунка, ограничивает поле зрения и очерчивает пространство янтры. Квадрат считается вместилищем, основанием янтры, а также исполняет роль постамента. Квадрат, повернутый так, что одна из вершин его смотрит вверх, называется динамичный квадрат. Квадрат, представляющий из собой сочетание двух горизонтальных и двух вертикальных отрезков, как бы стоящий на основании, называется статичным квадратом. Их сочетание называется равновесием. Использование квадрата в архитектуре стало целым новым направлением для современных строителей. Квадрат чрезвычайно важен во всем, что связано с приземленной осознанностью, так как он олицетворяет собой сам элемент Земли, а его четыре стороны означают стороны света. Квадрат, заключенный в квадрат круг, вписанный в круг треугольник и помещенная в треугольник точка – представляет собой самый могущественный из основных узоров янтры. Его можно увидеть в тара-янтре. В янтре каждая сторона квадрата дополняется Т-образными выступами. Эти фигуры указывают на четыре стороны света. Их называют створками дверей. Эти двери могут быть и открытыми, и закрытыми. Разные садхаки могут изображать одну и ту же янтру с открытыми или закрытыми дверьми. Двери создают движение внутри квадрата, он становится восьмиугольным, начинает указывать на восемь сторон света и получает название бхупур. Если квадрат расположить так, чтобы его вершины были направлены вверх, вниз и в стороны, он становится динамичным. Иногда в янтре можно увидеть два накладывающихся друг на друга квадрата. В Сарвата-Бхадра-мандале используется квадрат, балансирующий на одной вершине. Шестиконечная звезда. Шестиконечная звезда, которую на Западе называют «звездой Давида», представляет собой сочетание двух треугольников. Один обращен вершиной вверх, а другой вниз. Обращенный вершиной вверх треугольник символизирует элемент огня или мужскую энергию, тогда как второй треугольник олицетворяет элемент воды или женскую энергию. Наложение этих треугольников превращается в симметричную фигуру, обозначающую равновесие двух энергий. Эта звезда очень часто встречается в янтрах. Во многих из них шестиконечная звезда, вписанная в обрамленный лепестками лотоса круг, является центральной фигурой. Иногда в такую звезду помещается треугольник. Так, например, выглядит центральный элемент Ганеша янтры. Лепестки лотоса. В янтре лепестки лотоса возникают обычно внутри круга, который, в свою очередь, вписан в квадрат бхупур. Эти лепестки лотоса называют чандра-мандалой, а внешний круг – сурья-мандалой. Слово «чандра» означает «луна», слово «сурья» – «солнце», а мандала представляет собой круг, олицетворяющий космос. Когда сурья-мандала изображается с лепестками лотоса, их число неизменно равно 12, что символизирует 12 знаков зодиака, 12 месяцев и 12 различных состояний или изменений, которые претерпевает Солнце в течение года. Чандра-мандала изображается 16 лепестками, так как Луна обладает 16 кала. Слово «кала» отличается от «кала», означающего «время». В первом случае долгим является второй слог, а в последнем – первый. «Кала» является синонимом слова «луч», в том смысле, в каком мы говорим «луч света», однако в данном случае это слово означает «скрытую энергию». Считается, что Солнце обладает 12 кала, а Луна – 16. По этой причине Сурья-мандала рисуется с 12 лепестками, а Чандра-мандала – 16. Если число лепестков отлично от 12 или 16, Эти символы олицетворяют проявленную реальность, состоящую из восьми аспектов. Эта проявленная энергия представляет собой весь феноменальный мир. Ее восемью аспектами являются пять элементов – Акаша, воздух, огонь, вода и земля, а также разум, высшее понимание и самоосознание. Лотос символизирует чистоту. Его корни уходят в ил, однако на цветках не остается никаких пятен грязи. Индивидуальное сознание также вырастает из загрязняющей сансары, однако, будучи очищенным, отрешается от окружающего мира и становится неподвластным грязи, желаний и привязанностей. Феноменальный мир наполнен илом алчности, соперничества и искушений, которые пачкают сознание. Иногда изображаемое в янтре число лепестков лотоса достигает 24. В этом случае они олицетворяют 24 элемента. Концентрические круги. Концентрические круги внутри или снаружи треугольника символизируют три гуны – сатву, раджас и тамас. Когда эти круги располагаются с внешней стороны от лепестков лотоса, они означают три части времени – прошлое, настоящее и будущее. Эти три аспекта времени объединяются в понятие кала. Перестановка этих основных элементов и сочетание с разнообразными мантрами позволяет получать нескончаемое количество новых янтр. Применение новой мантры создает совершенно иную янтру. Направление в янтре. На карте – в янтре. На карте – север вверху, в янтре – вверху – восток. Расположение сторон света в янтре не такое, как на географических картах. В янтре восток находится вверху, запад – внизу, юг – справа, а север – слева. На санскрите стороны света называются так – восток – пурва, северо-восток – ишана, запад – пашчима, юго-восток – агнея, юг – дакшина, юго-запад – найракта, север – Уттара, северо-запад – Ваява. Каждому из восьми направлений соответствует определенный бог или богиня, а символы этих энергий изображаются вне Бхупура.